Комиссар с интересом наблюдал за ним. Такое впечатление, что он не просто жевал губами, а вроде как-то что-то бормотал. Насупленные брови, напряженная поза и это непроизвольное движение губами свидетельствовали о том, что человек в машине был раздражен или злился. Комиссар так и спросил. Он злился? По ее мнению, похоже на то. Или нервничал. Или торопился и долго ждал. Но вот когда ждешь человека, он все не идет. А почему она только сейчас об этом сказала? Потому что до сих пор ее почти никогда не было дома. Они с мужем сменялись на дежурстве при обезьяне. Когда совершался общий опрос района, наши люди попали на мужа, а он понятия не имел ни о машине, ни о человеке в ней. Номера машины она не заметила, но на зеркальце заднего обзора висела маленькая обезьянка. Конечно, она это запомнила. Вот и все. Выдохнув с облегчением, опер оглянулся в поисках глотка воды и отпил немного минералки из бутылки Вольницкого. Тот даже не заметил этого. Все силы ушли на обдумывание непредусмотренной кампании по розыску серого пассата с обезьянкой на зеркале заднего обзора. Причем эту акцию надо проводить как можно незаметнее, тайно, без шума. Конечно, обезьянку с зеркала ничего не стоит снять и выбросить. И тогда отличительный знак, главную примету, считай, потеряли. Но заняться поисками придется. И это тогда, когда он, Вольницкий, как раз нашел убийцу и задержал. Переписав с бумажонки опера все необходимые данные, а главное, время, замеченное столь тщательной женой-зоологом, он принялся за разработку плана поиска. Как тут ему принесли вторую свинью, и никто иной, как милейший полицейский фотограф. Жутко взволнованный, фотограф допил остатки комиссаровой минералки и шлепнулся на стул. Комиссар с тревогой смотрел на него, не ожидая ничего хорошего. «Что-то там подозрительное. Я имею в виду бабу, жертву батареи парового отопления. Мы говорили с братом покойного. Тому удалось случайно подслушать секретный разговор этих пасечников. Так вот, они вместе с покойным проворачивали какую-то аферу. Речь шла о больших деньгах, и пасечники радовались, что теперь им не надо возвращать долг. А ну, выкладывая все по порядку и в подробностях, стиснув зубы, приказал комиссар. «Да ведь они подслушивали кусками и не по порядку», — возмутился фотограф. «И они все время упоминали какого-то Мадея. Нет, пардон, не Мадея, а Майду. И вообще это был разговор хороших приятелей. Им не надо было пояснять все сначала, они прекрасно знали, в чем дело, и также прекрасно с полуслова понимали друг друга. Так что у Собислава создалось лишь общее впечатление какой-то грандиозной аферы, в которой замешаны и тот самый Мадей, и Мирослав Кшевец, и пасечники, и еще какие-то неизвестные ему, Собиславу, люди. Да и хозяйка гостиницы, в которой пасечники остановились. И все они боялись Кшевца. И еще не знали, что тот загнулся. Теперь уж наверняка знают. И не скрывают своей радости по этому поводу. Так я понял из того, что мне пересказал Собислав. Вольницкий помолчал, сидя все еще со стиснутыми зубами. Не мог он вот так сходу отказаться от Хенрика, такой прекрасный кандидат в убийцы. Все естество комиссара бунтовало против новых данных, из-за которых рушилась его концепция. Самый бездарный адвокат защитит парня. Слишком уж много в этом деле неясностей и сомнений. Пробелы в следствии, столько невыясненных обстоятельств. «Ни один прокурор не подпишет мне санкцию», — угрюмо пробормотал следователь. «Даже наш, которому все до фени». Фотограф с готовностью подсказал. «Допросить пасечников, пока они перепуганы», — Собислав говорит. Здорово дрейфит. В первую очередь я, пожалуй, допрошу самого Собислава. Тоже можно. Только не говори, что я тебе тут о чем-то донес. Ну, что ты о новой афере от меня узнал. Поставишь меня в неловкое положение. Неужели я сам этого не понимаю? Они еще не закончили разговора, как зазвонил телефон. Очередной опер сообщил информацию. Оказывается, этот наш покойник замешан в примерскую аферу, которая, собственно, только начинает разворачиваться, но приобретает грандиозные размеры. Уже ею заинтересовался отдел экономических преступлений. Под угрозой находятся многие сады и огороды в различных частях Польши. Дело приобретает масштаб государственного бедствия. Это вам не какие-то отдельно взятые хухры-мухры. Количество переросло в качество. А главным заводилой является некто со странной фамилией Шрапнель, и он, конечно, не признается. Да, он занимался уничтожением растительного брака, но не его распространением. И он лично весь брак уничтожал и сжигал. Но часть, которую занимал и деньги брался уничтожить покойный кшевец, продавалась подонкам, и это всплыло наружу только сейчас. Опер добавил, что с упомянутым Шрапнелем познакомился лично, и столь мерзкой твари ему еще не приходилось встречать. В контексте последнего замечания тихонько попискивало соображение, дескать, такой вполне способен замочить подельника, чтобы устранить возможного свидетеля собственных преступлений. Вольницкому стало совсем нехорошо. Сколько таких свиней ему еще подложат? Сотрудники как сговорились, сбегаются к нему с кукишами в кармане. В нарядном шарфике Хени эксперты лаборатории легко обнаружили следы крови, кофе, имбиря, огородной земли и керамической пыли, а также несколько мелочей, обычных для мужских карманов, и следы камфорного масла. Кровь принадлежала пану Мирику. Земля и пыль были в цветочном горшке, разбитом о его голову. А что касается имбиря, то Ванздя с Хеней ели в забегаловке флячки, и Хеня-то издабривал их имбирем. Но вот происхождение камфорного масла пока оставалось загадкой. В имбире я принимала участие, ведь все вести немедленно поступали к нам благодаря дружбе пана Собеслава с полицейским фотографом. Он информировал одновременно обе стороны, с большой пользой для обеих, и мне первой пришло в голову приписать имбирь к флячкам. Я сама очень любила это популярное польское блюдо, а из приправ к ним обычно тоже выбираю имбирь. А что касается камфорного масла, ассоциацию оно вызвало только одну – ревматизм. Потом мне вспомнились еще кое-какие процедуры в детском возрасте, но первое место прочно занял ревматизм. Если Хеня действительно потерял свое кашне, а я верю этому, значит, надо искать человека с ревматизмом. Ведь парень помнит, где был. Надо каждое из этих мест старательно обследовать. А главное – найти ревматика. «А Шрапнелю сколько лет?» – сразу спросила Малгося. «Около 60», – ответил Собеслав. «У ментов есть дата его рождения, да я не обратил внимания». А следовало бы. Мы в полном составе сидели там, откуда началась вся эта история, то есть у меня, и обменивались мнением. Пан Ришард доложил нам о проделанной работе. Он взял на себя труд посетить все те места, куда на неделе ездил его шофер, уже во второй половине недели. Собеслав и Юлия выкладывали все о пасечниках. Малгося с Витыком привезли вести от Марты, которая занималась жеребцом в Лонске и не могла лично принять участие в нашей беседе. А Тадик забежал по дороге просто из любопытства. Материала для обсуждения у нас накопилось множество. Еды, к сожалению, поменьше. Пришлось прибегнуть к замороженным продуктам. Но все равно были оладушки с подливкой, бобы и многочисленные сырки. «Подскажи своему фотографическому поклоннику ревматизм», — посоветовала Юлита Собеславу. И тот послушно вытащил сотовый. А пан Ришард глубоко задумался, глядя в окно. «Потерял», — решительно заявил он. «Вспомнил и теперь не сомневаюсь. Он привез сантехнику, ее вытаскивали из его машины, и Хеня тоже. Чуть унитаз не уронили, потому что унитаз парень держал одной рукой, а второй что-то заталкивал в карман. Вот, четко вспомнил,